Глава 16. «Господин адмирал флота, 9-я дивизия подошла к переходу. Дежурный доложил командующему о том, что Козлов уже находится у Мадьярского пояса и готов в случае чего отразить вторжение Дрейка». Самсонов немного успокоился и перевел дух. Итан Дрейк не воспользовался временем, когда переход был практически незащищен, и не ввел в Бессарабию свой авангард. А вот если бы подобное произошло, тут точно русские ничего не могли бы сделать, так как рядом с порталом в этот момент находились лишь остатки 3-й линейной, которые, конечно же, не в состоянии сейчас дать достойный отпор линкорам АСР. «Может быть, Васильков своим безумным прыжком во вражеское расположение задержал американцев?» — подумал Иван Федорович, но потом сразу отогнал крамольную мысль. «Нет. Васильков никак не мог отсрочить вторжение, если оно намечалось на ближайшую активацию портала, поэтому непутевый контр-адмирал только зря погубил один из лучших моих крейсеров». Что ж, Александр Иванович всеми силами старался найти преждевременную смерть, и ему это наконец удалось. Не мог усидеть на месте. Все куда-то надо было сунуть нос. Вот и получил то, что заслужил. Самсонов поймал себя на мысли, что совсем не расстроился вероятной гибели контр-адмирала. Почему? Скорее, здесь на первый план выходила обычная мужская ревность. Так или иначе, но командующий переживал сейчас лишь за потерю одинокого, как одного из лучших крейсеров своего флота. Это же надо было рвануть в логово Дрейка, видимо, чтобы попытаться спасти Козицына. Не мог успокоиться Самсонов, ходя из угла в угол по просторному мостику громобоя. А в итоге у Черноморского флота еще минус один вымпел. И это в то время, когда рядом скопилось 200 вражеских кораблей. Вот такие у меня подчиненные. И свою жизнь не ценят, и на чужие плевать. Мысли командующего занимал не Васильков и даже не Козицын, которого Ивану Федоровичу действительно было жаль потерять. Все размышления адмирала были направлены на то, как суметь удержать сразу два перехода от превосходящих сил врага. А ведь по ту сторону порталов находились не османы, те, кто никогда не мог выстоять в бою против русских дивизий, не поляки, которые хоть и отчаянно дрались, но не могли похвастать техническим совершенством и количественным превосходством над нашими флотами. Сейчас готовились войти в Бессарабию лучшие корабли Айкумены, самый грозный враг российского флота, и их так просто не остановить. Вице-адмирал Козлов держал под рукой 14 свежих вымпелов. Также у него имелась существенная поддержка в виде собственной авианосной эскадрильи, что давало 9-й линейный бонус в 135 истребителей МиГ-2. Дополнительно к этому рядом с дивизией находились два казачьих легких авианосца с двумя полными полками ЕСАУлов в ангарах. Это была серьезная группировка, которая способна на многое, в том числе остановить и опрокинуть авангард Дрейка, когда тот появится по нашу сторону портала. Но было несколько «но». Несомненно, надо учитывать, какие из американских кораблей появятся в первой волне. Здесь у Дрейка существовал выбор – либо ввести авангард из максимум 3 линкоров, либо использовать стандартную схему 2-2. Два линкора и два тяжелых крейсера прикрытия. Как правило, большинством адмиралов и русских, и американских использовался второй вариант. Это было связано с тем, что огневая мощь 4 вымпелов несколько превосходила мощь кораблей в первом случае. Да и количество линкоров в одной дивизии было ограничено. Однако сейчас у Итана Дрейка недостатка в тяжелых дредноутах точно не наблюдалось. Поэтому по какой схеме решится действовать командующий 6-м флотом, Самсонов не знал. Но дело даже не в этом. Чем остановить линкоры и тяжелые крейсеры американцев? Козлов, обладая численным превосходством в истребителях, проигрывал авангарду противника в тяжелом вооружении. У 9-й линейной в строю из дредноутов был лишь один линкор первого ранга, Чесма, и три тяжелых крейсера. К Как правило, в каждой дивизии Черноморского флота имелось не менее двух линейных кораблей, но так как у Козлова флагманом служил авианосец Александр I, а авианосцы для русского флота были явлением редким и существенно усиливали совокупную мощь подразделения, в котором находился такой корабль, решено было, что данной дивизии будет достаточно одного линкора вместо штатных двух. В этом была правда. 9-я линейная, несмотря на недостаток в тяжелых вымпелах, по совокупным боевым характеристикам даже несколько превосходила другие соединения флота. 135 дополнительных истребителей, это не считая еще нескольких десятков палубников с остальных кораблей, давали в руки Вячеслава Васильевича Козлова серьезный козырь в любом бою. Его дивизия – одна из немногих, чье количество истребителей было не меньшим, чем у стандартной американской. Но вот в этом конкретном случае, когда у перехода Козлову в скором времени придется иметь дело с тяжелыми дредноутами Дрейка, дополнительное количество линкоров ему бы не помешало. В артиллерийской дуэли, которая начнется сразу по проникновению американского авангарда на нашу территорию, на первое место выйдут прочность корпусов и мощь палубных батарей противоборствующих сторон. И если у американцев будут вести бой три линкора, а у нас один плюс три тяжелых крейсера, то результаты перестрелки могут не порадовать ни Самсонова, ни Козлова. Главной задачей обороняющего портал соединения в этой дуэли ставится опрокинуть авангард врага до появления в системе следующей за ним группы поддержки. Если ты всей имеющейся артиллерии не сумеешь уничтожить, или хотя бы раскидать по космосу первую группу за пресловутые 40-45 минут боя, то считай, что проиграл сражение за переход. Потому как после появления второй группы вражеских кораблей вытеснить их из системы становится куда сложнее. А уж если ты провозился до подхода третьей группы вторжения, спешащей на помощь своим товарищам, то все, можешь собирать манатки и сваливать, не забыв придумать отговорки для реляции по итогам сражения начальству, в которых объяснишь свой проигрыш. Самсонов опасался, что 9-й дивизии не хватит огневой мощи для уничтожения линкоров врага. Остатки кораблей Козицына, находящиеся в непосредственной близости от перехода, ничем не могли помочь своим товарищам. Арт-батарей на Бородино, Боязете и Авроре практически не осталось, а уж защитных полей точно не было. По-хорошему, данные дредноуты надо было срочно уводить в тыл на восстановление, о чем в итоге и распорядился командующий Черноморским флотом. Он отдал приказ оставшимся вымпелам 3-й линейной немедленно покинуть потенциально опасный сектор и начать движение к координатам, где в это время стояли на ремонте гвардейские дредноуты. «Не переживай, Иван Федорович», — подружески подбодрил своего начальника Вячеслав Васильевич Козлов. «У меня в наличии столько истребителей, что любая атака короткой ноги захлебнется, не успев начаться. Как только его дредноуты появятся на нашей стороне, я натравлю на них моих ребят и казаков 3-го и 4-го кубанских полков. Такой массированной атаки мигов американцам не выдержать. Сколько сможет выставить F-4-х против нас американский авангард? Меньше сотни. А я против них пущу почти 300 машин и разгоню янки за несколько минут. Затем миги обнулят защитные поля американских линкоров, а дальше останется делом техники моих канониров завершить операцию. Поверь моему опыту применения палубников с Александра I, не сможет враг продержаться 40 минут до подхода подкрепления, а после пусть Дрейк посылает следующие и следующие группы. Я их всех перекручу, как фарш в мясорубке». «Может, ты прав, Слава», — согласился Самсонов, прикинув все «за» и «против». «Действительно, оптимизм Козлова не был напускным. Наше превосходство в истребительной авиации сейчас могло стать ключом к победе. Командующий был рад, что именно 9-ю дивизию с ее авианосцем снял с Тавриды и приказал привести в Бессарабию. Дополнительная сотня-другая мигов в данных обстоятельствах значило очень многое. Если Козлов удержит переход на Мадьярский пояс, то не нужно будет ослаблять оборону второго портала, где стоят Белов и Хиляев. Они вдвоем-то уж точно не пропустят Парсона. «Добро, Вячеслав Васильевич», — кивнул командующий. «Готовься к появлению Дрейка. Время для открытия портала уже подходит, а я, между тем, попытаюсь собрать из остатков какое-нибудь подобие группы поддержки для твоей дивизии. Несколько кораблей, побывавших в прошлых сражениях, могут участвовать в боевых действиях, поэтому жди подкрепления через час». Козлов кивнул, отключил канал связи и сыграл костяшками пальцев по подлокотнику кресла ритм боевого марша. Компания начиналась для русского вице-адмирала, как он считал, превосходно. У Вячеслава Васильевича появился реальный шанс отличиться и, возможно, одержать одну из самых грандиозных побед над противником в этой войне. Пусть в итоге большая часть лавров достанется Самсонову как главнокомандующему, но и на его храброго комдива, 9-я линейная дивизия которого сыграет в сражении за переходы ключевую роль, император не сможет не обратить внимания. Козлов был на 100% уверен в собственных силах. Количество истребителей, приписанных к дивизии, и ее полная укомплектованность и готовность к боевым действиям способствовали этому. Ну, не смогут американцы, какие бы они ни были подготовлены и с имеющимся превосходством в численности, захватить наш портал перехода, когда под рукой вице-адмирала такая мощь. Вячеслав Васильевич еще раз просмотрел список собственных вымпелов, а также взглянул на характеристики и данные по численности истребителей двух легких полковых авианосцев. «Казаки станут отличной поддержкой со своими почти 90 исаулами», подумал Козлов, решив как раз один из казачьих полков выставить в авангард построения. «Свяжите меня с атаманом 12», — приказал комдив оператору на мостике. «Пусть выдвигается в первую линию». «Господин адмирал, связь установлена, но командира полка в данный момент на флагмане нет», — сообщил лейтенант через некоторое время. «Как это?» — недоуменно вскинул брови Козлов. «Мне сообщают, что подполковник Наливайко, командир 4-го Кубанского, находился в момент прыжка крейсера «Одинокий» в систему врага на его борту», пожал плечами офицер. «Черт раздери этих непутевых казаков!» — возмутился вице-адмирал. «Никакой дисциплины и в помине не наблюдается в данных соединениях. Поэтому-то и гибнут целыми полками из-за разгильдяйства и безбашенности. Ладно, бог с ним, с 4-м Кубанским, пусть остается в прикрытии, соединяясь с 3-м полком. Там-то хоть командир на месте?» По приказу комдива 42 истребителя 3-го кубанского полка, покинув ангары своего флагмана, встали передовой линией прямо у кольца перехода. Атаман-10 под прикрытием «Чаек» находился несколько в стороне от линии возможного огня. Также рядом с легким авианосцем Козлов выставил охранение из 2 эсминцев. Итак, по задумке Вячеслава Васильевича, именно эскадрилья «Сатамана» первая атакует трансляторы защитных полей американских кораблей, когда те появятся из перехода. Налет легких МиГ-1 должен будет стать для противника неожиданностью. В этом командующий не сомневался. Следующую линию атаки, стоявшую практически так же плотно к кольцу, как и казаки, составляли тяжелые дредноуты 9-й дивизии. Это были линкор «Чесма» и 3 тяжелых крейсера «Москва», «Свеоборг» и «Кинбурн». Они своими главными калибрами сразу же начнут выжигать броню кораблей «Янки», когда казаки обнулят их защитные поля. Палубные эскадрильи данных дредноутов станут поддержкой 3-му кубанскому, если у казаков случатся какие-либо проблемы. Во второй линии у Козлова стояли оставшиеся корабли, преимущественно легкие крейсеры и эсминцы, которые со всех сторон обступили флагманский авианосец «Александр I». Мощь и гордость Черноморского флота. Таких авианосцев у Самсонова на целый флот было всего 2, поэтому их берегли как зеницу ока. Последний свой резерв в виде оставшегося без командира 4-го кубанского полка вице-адмирал Козлов определил в сектор покинутой таможенной станции, которую неделю назад первой захватили янычары Каракурта. ТС-400 во времени оставалась заброшенной, но ее причальные стойки и модули могли послужить отличным прикрытием для казаков. Их атаман-12, пользуясь своими средними размерами, легко скрывался в причальных доках между гражданскими транспортами, разграбленными и брошенными здесь. И 40 казачьих истребителей, рассредоточенные по периметру объекта, также были не видны для радаров противника. Козлов больше машинально сделал 4-й Кубанский своим засадным полком, ибо точно знал, что соединение в данных условиях даже не придется задействовать. Так, на всякий случай, пусть будет спрятан. «Господин вице-адмирал, время активации портала», — сообщил Козлову лейтенант. «Кольцо активно». «Всем приготовиться к атаке», — воскликнул комдив, потирая руки от предвкушения. «Давайте встретим непрошенных гостей, как полагается». «Огонь не открывать! Огонь не открывать!» — тут же воскликнул один из дежурных офицеров. «Это наши!» «Не живется тебе спокойно, Александр Иванович», — улыбнулся вице-адмирал Козлов, когда смотрел на меня с экрана. «Мы уже с тобой успели попрощаться и на венок сброситься, а ты все никак не погибаешь». «Я тоже рад вас видеть, адмирал», — улыбнулся я, оценив шутку Вячеслава Васильевича. Одинокий, без защитных экранов и с начисто снесенной главной батареей представлял жалкое зрелище. Но это сейчас было не так важно. Главное, корабль вернулся к своим и выполнил миссию. У меня на борту находились почти 150 членов экипажа Сесоя Великого вместе со своими командирами. Отец и сын Козицыны сейчас лежали в медицинском отсеке. Василию Ивановичу досталось в последнем бою. И хоть старик до конца держался молодцом, но чуть не успеем мы, умер бы от потери крови. Но ничего, медики сказали, что откачают адмирала. Благо, богатырского здоровья у Козицына-старшего хватило бы на троих. Артем Васильевич тоже был ранен, но легко в руку, поэтому за него я вовсе не беспокоился. «Как? Просто скажи, как тебе удалось вырваться?» — недоумевал Козлов, уставившись на меня, будто перед ним покойник из ада. «Тебя что, Дрейк отпустил? По-другому я не вижу способа выбраться из этого пекла». Я был бы не прочь договориться с короткой ногой, но, увы, пришлось решать проблему самостоятельно. На моих устах играла улыбка, мне и самому сейчас хотелось радоваться жизни. Все очень и очень просто. Подошел вплотную к Сесою и простоял за ним 40 минут до начала активации. И что? И все. «Американцы полили из всех орудий, но так и не смогли расколоть линкор», — ответил я. «Поистине, нашим кораблестроителям надо памятник поставить при жизни за такие дредноуты. 5 дивизий стреляли. Ладно, не 40 минут, но почти полчаса, а до этого еще по нему полили. И ничего. Никакой детонации боезапаса или силовых установок. Хотя я сам не поверил в случившееся. Все равно должен же корабль взорваться от такого количества пробитий корпуса. Но нет, этого не произошло. И Сесой выполнил боевой долг до конца, своим корпусом прикрывая одинокий от прямых попаданий». «А как же истребители Янки?» — задал вопрос Козлов. «Они что же, не атаковали?» «Конечно, атаковали. И уничтожили все трансляторы полей», — кивнул я. «Но мой крейсер по-прежнему был за щитом, и поэтому поле не понадобилось. F-4 в бессильной злобе кружились все это время вокруг одинокого. Столько истребителей врага рядом с собой я не видел до этого никогда. Но что они могли поделать?» «И ты так продержался, а потом просто прыгнул в портал?» Козлов все еще не мог поверить в случившееся. А Дрейк позволил это сделать? Вячеслав Васильевич, вы задаете вопросы, будто в чем-то меня подозреваете, рассмеялся я. Бес тебя знает, может, переметнулся на сторону врага, отмахнулся Козлов, тоже усмехнувшись. Потому что все это как-то невероятно звучит. Ну, не может быть столько удачи у одного человека. Тогда не только я, засланный казачок Дрейка, но и ваш друг, вице-адмирал Козицын, отшутился я. Ему тоже предъявите обвинение? Василий Иванович с тобой? Радостно воскликнул Козлов. Слава богу! Нет, ему таких слов сказать не рискну. Это ты субтильный, и если вмажешь по морде, то как комар укусил. А тот, если приложится, меня в медотсеке не откачают. Дайте мне лучше парочку вымпелов в качестве буксировщиков, прервал я шутника. А то на одиноком силовые установки не работают. Вы спросили, как я выбрался, когда активировал портал? Действительно, чтобы прыгнуть назад в Бессарабию, крейсеру необходимо было пройти около 100 километров открытого простреливаемого пространства. Здесь одинокий и лишенный защитных полей был наиболее уязвим. Поэтому я развернул корабль носом к порталу и просто включил двигатели на полную мощность. Примерно через 5 секунд после старта силовые установки получили критические повреждения и заглохли. Американские канониры умеют стрелять, это я почувствовал сразу. Однако силы инерции, заданной кораблю, хватило, чтобы нырнуть в переход, так сказать, на холостом ходу. Вот и вся хитрость. Как видите, ничего сложного. Смотался в стан врага, забрал наших и вернулся. «Все у тебя так просто получается», — покачал головой комдив явно с завистью в глазах, но очень счастливый от того, что его старый боевой товарищ адмирал Козицын был жив. «Спасибо тебе, Александр Иванович, за друга. Не знаю, сколько ты еще протянешь со своим везением и постоянными попытками поиграть в героя, но я несказанно рад, что ты есть в нашем флоте. Искренне рад. Готовьтесь к вторжению, адмирал. После будем друг друга нахваливать», — отмахнулся я, немного смущенный словами комдива. «Итан Дрейк не будет долго ждать и атакует уже в следующее открытие портала». «Ты уверен?» «Я бы на его месте сделал именно так». Два эсминца, находящиеся рядом с авианосцем 3-го кубанского полка, покинули его и быстро приблизились к одинокому. Взяв крейсер на буксир магнитными тросами, они медленно, но упорно потащили его подальше от намечавшегося сражения. Мой корабль, к сожалению, в данный момент уже ничем не мог помочь Козлову в отражении атаки американцев, только бы мешался под ногами. Я посмотрел на карту. Так, сколько времени понадобится эсминцам, чтобы отбуксировать меня на безопасное расстояние? И каково это расстояние? Я понимал, что нужно уводить корабль как можно дальше, по крайней мере, в те координаты, где находились все остальные ремонтирующиеся корабли флота. Однако эсминцам на это требовалось как минимум 2 часа. А значит, они должны будут покинуть дивизию и тем самым ослабят ее. Бросить одинокий на полпути они тоже не могут. Поэтому я, немного подумав, решил вовсе не оставлять сектор. Может быть, чем и пригожусь Вячеславу Васильевичу. А на место, где крейсер мог переждать бурю, меня натолкнул Яким Наливайко. Подполковник засуетился, когда мы только появились в Бессарабии, и тут же решил покинуть борт корабля, так как должен был немедленно возглавить собственный полк, который он благополучно оставил, согласившись на авантюру по спасению Козицына и его людей. Теперь же Яким поспешил обратно в расположение 4-го Кубанского. «Где мой атаман сейчас стоит?» — спросил Наливайко у Алексы. «Черти пусть утащат Козлова в пекло! Зачем он засунул моих ребят на таможенную станцию в резерв? Я так весь бой пропущу!» «А это хорошая идея», — вполголоса сказал я и повернулся к своей помощнице. «Алекса, отдай распоряжение командирам эсминцев отбуксировать нас на ТС-4. Там, во-первых, можно в относительной безопасности начать ремонт двигателей и защитных полей, а во-вторых, охранением нам послужит полк господина Наливайка. Я вообще-то рассчитывал сражаться в первой линии, а не охранять беззащитные крейсеры», — недовольно пробурчал подполковник. «Вот если б не шатался где попало, а находился на своем боевом посту, то не был бы отослан в запас», — усмехнулся я, подначивая товарища. «А теперь будешь со стороны наблюдать, как третий кубанский получит очередные серебряные трубы за победу над Дрейком». «Я уже начинаю жалеть, что связался с тобой», — махнул рукой Наливайка, выходя из командного отсека. «Выручаю всяких там адмиралов, а здесь карьера мимо проходит». Подполковник-карьерист с казаками на чайке покинул борт крейсера и направился прямиком на свой любимый авианосец. Получать нагоняй от Козлова, а после и Самсонова. Я же, предварительно отключив все каналы связи с командующим, вызов от которого, безусловно, должен был произойти с минуты на минуту, откинулся в кресле и закрыл глаза. Мне крайне необходимо было немного отдохнуть и прийти в себя. Ведь совсем скоро начнется решающая битва за Бессарабию.